Бурлак на льду. Валерий Васильев. Двукратный чемпион зимних Олимпийских игр. 1972 Саппоро, 1976 Инсбрук. Валерий Васильев родился 3 августа 1949 года в станице Волхово Чудовского района Новгородской области. Его отец, Иван Александрович, был капитаном Советской армии, специалистом по минированию, и его воинская часть располагалась в Волхово. Мать будущего хоккеиста, Валентина Петровна Васильева, была домохозяйкой. На момент рождения Валерия в семье был еще один сын, Олег, 1947 года рождения. Своего отца Валерий практически не видел. Почему? Вот как об этом вспоминал сам хоккеист. «Отца я совсем не помню. Его убили через 2 месяца после моего рождения. Он всю войну прошел. Был капитаном, специалистом по минированию. После нее поступил в Ленинградскую академию. Его часть базировалась недалеко от Волхова, и папа ездил на попутных поездах в Питер учиться. Как-то подсел в товарняк, а там зэков везли. Один заключенный просит, дай попить. Отец дал. Конвоир на него попер, мол, не положено. Слово за слово и едва ли не в драку. А тут станция Волхова. Поезд слегка притормозил, и отец спрыгнул. Конвоир, с которым он поругался, схватил винтовку и выстрелил в спину. Потом объяснял, что решил, это заключенный убегает. Папа погиб 27 сентября, и мы переехали в Горький к родне мамы. Она работала продавцом в молочном магазине. Жили скромно, но не бедствовали. Родственники здорово помогали. К тому же у нас со старшим братом Олегом был доходный бизнес. Ловили птиц и продавали по червонцу. Огромная сумма, ведь бутылка вина стоила 92 копейки, а водка 2,12. Старшие ребята, среди которых было немало уголовников, охотно принимали нас в свою компанию, и мы целыми днями пропадали на улице. Она и стала нашим вторым домом. Семья Васильевых жила на территории стадиона «Динамо», и это позволяло Валерию заниматься спортом. В 10 лет его приняли в хоккейную секцию, где его первым тренером стал Игорь Петрович Троицкий. А в 15 он уже играл в классе «Б» за мастеров горьковского «Динамо», поскольку у него было отличное сложение. В деда уродился, 2-метрового здоровяка с кулаками-кувалдами. Да и мама у парня была женщина крупная. Весной 1967 года, на исходе чемпионата СССР сезона 1966-67, Васильева из «Динамо» перевели в «Торпедо» на 3 последних матча чемпионата. Причем в одном из них торпедовцы принимали московское «Динамо». Именно в этих играх Васильева и приметил Аркадий Иванович Чернышов и позвал его в свою команду. Вспоминает Валерий Васильев. После игры подходит Аркадий Чернышов. «Паспорт есть?» «Да». «Я как раз только его получил». Он кладет паспорт в карман. «Приедешь за ним в Москву». В июле вызвали на базу в Новогорск. И там казус произошел. Сижу на лавочке, смотрю, как футболисты тренируются. Лев Иванович Яшин меня заметил и кричит. «Чего расселся? Побей ко мне!» Я не растерялся. «Пожалуйста». Вдарил несколько раз. Яшин, молодец. Тут Чернышов подъезжает и ко мне. Ты чего здесь делаешь? А Бесков недоумевает. Аркадий Иванович, это ж мой. Нет, это мой, отрезает Чернышов. У Мальцева, кстати, похожая история случилась. Бесков едва Сашу в футбол не забрал. Я против него по классу Б и в футбол, и в хоккей играл. Так что знали друг друга еще до «Динамо», куда пришли в один год. Тем же летом Васильев отправился с «Динамо» на сборы в Эстонию, а осенью стал защищать цвета «Динамо» в сезоне 1967-68. Сначала он выступал в паре со Станиславом Петуховым, а с середины сезона с Виталием Давыдовым, который стал его подлинным наставником. В 1968 тренер молодежной сборной СССР Николай Пучков пригласил Васильева на первый в истории чемпионат Европы среди юниоров, на котором сборная СССР заняла 2-е место. а молодого динамовца назвали лучшим защитником первенства. В следующем сезоне на таком же турнире сборная взяла уже золотые медали. В сезоне 1968-69 московская «Динамо» заняла третье место, отстав от чемпиона «Спартака» на 13 очков, 35 против 48. А в следующем сезоне, 1969-1970, динамовцы откатились на пятую позицию, отстав от лидера ЦСКА на 30 очков, 49 против 79. Однако, несмотря на столь скромный результат, именно тогда Васильева взяли в первую национальную сборную. Вспоминает Васильев. «В сборной Чернышов нас с Мальцевым опекал. Относился к нам как отец родной. Все разрешал. Тарасов как-то говорит: «Адя, твой, мне кажется, курит». Чернышов отмахивается: «Да не может быть, ты перепутал». Тарасов не унимается: «Точно курит, я видел». Аркадий Иванович меня вызывает: «Отдай сигареты». «Берите». «Не смей показываться на глаза Тарасову». Прикрывал, но мог и твердость проявить. По ходу матча молча сидит. Сидит у борта, а потом подойдет сзади, да как обложит трехэтажным, и обратно садится. Между тем, той же весной изменения произошли и в личной жизни Васильева. Он познакомился с девушкой, которая затем станет его женой. Вот его собственный рассказ об этом. 30 апреля 1972 года гуляли на свадьбе у Саши Якушева. И ночевать вместе с Толей Мотовиловым, форвард «Динамо» 60-70-х годов, поехали к друзьям. Утром сходили на демонстрацию, а по пути с нее встретили друзей Мотовилова, известных клоунов Ротмана и Маковского. Циркачи пригласили к себе домой отметить праздник. Там я с Татьяной, подругой Гали Карелиной, это жена Мотовилова, познакомился поближе. На следующий день назначил свидание. Через год поженились. Вспоминает Виктор Перетягин, друг детства Александра Мальцева. «Хорошо помню свою первую поездку в Москву в начале 1970-х годов. Я тогда играл в хоккей и учился в Минском институте физкультуры. В Минск возвращался с каникул в родном городе. Была середина августа, и я подумал: дай, думаю, наберу телефон Саши Мальцева. Может, там находится и его брат Серега, с которым мы играли в Кирово-Чепецке. Звоню. Трубку поднимает Саша. Я представляюсь. Он мне успевает сказать: «Приезжай, с Валерой Васильевым познакомлю». Я лечу на всех парах в знаменитую квартиру Саши на проспекте Мира и действительно вижу там Васильева с Мальцевыми. «Привет, студент», — говорят мне ребята. «Присаживайся за стол, выпьем на дорожку шампанского. Тебе же лететь на самолете». Говорю им: «Я ненадолго, мне бы в аэропорт не опоздать». А Васильев мне говорит: «Не торопись, студент, присаживайся. Расскажи нам, как ты учишься». В общем, эти посиделки с шампанским, а я тогда почти не пил, закончились тем, что я проснулся привязанным на приставном диване в самолете Ан-12, уже когда он приземлился в столице Белоруссии. Вместо подушки у меня была спортивная сумка, с которой я ехал. Отвязываюсь, открываю сумку, а там лежит буханка белого хлеба, колбаса и записка, написанная легендарным защитником «Динамо» и сборной СССР. «Это, студент, тебе, чтобы было чем позавтракать». Уже потом узнаю, что они отправили меня в Минск на последнем рейсе, который улетал в час ночи. Провели меня через регистрацию к самолету и уложили спать. Велик был тогда авторитет Саши Мальцева и Валеры Васильева. Перед ними открывались любые двери. Жалко, что записку не сохранил. За физическую силу и жесткость в игре в «Динамо» Васильева прозвали «Бурлаком» и «Горьковским хулиганом». По словам Сергея Мальцева, младшего брата Александра Мальцева: «Если бы, наверное, не спорт и не занятия хоккеем, действительно быть бы Валере предводителем местных хулиганов. Силища у него была неимоверная. А сам он был парень отчаянный. Я однажды видел, как он своим кулаком, без последствий для кулака, проломил внушительную доску, да так, что в ней образовалась дырка. Оказавшись в 17 лет в «Динамо», я на одной из первых тренировок в 1972 году попытался посостязаться в мощи с Валерием Васильевым. Решил я обойти его, пробравшись вдоль борта, крадусь с шайбой, пробросил ее вперед и думаю, сейчас от Васильева увильну. Ну и махнул клюшкой ему по ребру, а сам локтями работаю. Васильев был попросту ошарашен. Смотрю, меня держит даже не двумя руками, а одной перчаткой. Рот открыт у него и говорит так недоуменно. «Ты куда, малой, полез?» А я не угомонился, еще раз толкнул его локтями. Вдруг он так прижал меня к борту, все по правилам, что кости хрустнули. У меня помутнело в глазах, я чуть не сполз на лед. Ребята покатились со смеху. А мне раз и навсегда стало понятно, что с горьковским хулиганом такие номера не прокатят. Вспоминает партнер по сборной Евгений Зимин. Васильев, по-моему, остается эталоном защитника высокого класса. Он был силен и в обороне, и в нападении. Искусен и в катании на коньках, и в технике управления шайбой, и в силовой борьбе. Жестче этого защитника я не встречал. И в то же время Валерий играл не грубо, чисто, без нарушения правил. Но если нужно, давал острастку любому грубияну. В этом убедились, в частности, канадские профессионалы, предложившие нам в 1972 году грязную игру. По-моему, Васильев был единственным хоккеистом нашей сборной, которого немало не смутили неожиданные для советских спортсменов безобразные вспышки грубости заокеанских игроков. Он сумел дать им сдачи. Больше того, своим настроем на жесткую силовую борьбу Валерий психологически подавлял канадцев. И тот, кто хоть раз попытался с ним в этом посоперничать, тут же терял охоту. После первого же единоборства старались больше не сближаться с лидером нашей сборной. Васильев играл правым защитником, а я правым нападающим. Зимин играл в «Спартаке». Поэтому в игре мы сходились с ним очень редко. Но когда доводилось встретиться лицом к лицу, то я, признаюсь, чувствовал себя неуютно. Да и левому форварду «Спартака» Борису Майорову, несмотря на его высочайшее мастерство, приходилось нелегко в матчах с «Динамо». На льду Валерий был неустрашимым, активным, агрессивным бойцом, а вне площадки – добродушным, отзывчивым, надежным товарищем, никогда не хвастающимся своей огромной физической силой. А теперь послушаем самого Валерия Васильева. «Мы не то что не умели вести силовую борьбу с элементами грязной игры и постоянными провокациями. Мы не так были воспитаны, не были приучены к тому, что наказывать можно не только за подлый прием, что врезаться в тело для канадцев и есть настоящий хоккей. Потом стало понятно, что они многое и кроме этого могут. Мне в чем-то было легче, чем ребятам в той суперсерии. Может, потому что быстрее понял, что к чему». В 1973 году наш герой женился. Его женой стала та самая Татьяна, с которой он познакомился в апреле прошлого года. В том же 1973 году у них родилась дочь Елена. Вспоминает журналист Владимир Дворцов. Когда Валерий в ударе, вокруг него как бы круг образуется. Никому из соперников не хочется подъезжать к этому отчаянному парню. Васильев, пожалуй, и самый невозмутимый хоккеист, которого мне приходилось видеть. Помню, буквально всю нашу делегацию он поразил своим хладнокровием в Ванкувере осенью 1974 года. Сборная СССР проигрывала заключительный матч второй хоккейной серии канадской команде с крупным счетом 2-5. Во время одной из кратких остановок игры к нам с Николаем Озеровым подъехал Валерий и, облокотившись на бортик, как ни в чем не бывало, поинтересовался. «Как там в шахматы претенденты сыграли?» Речь идет о матче претендентов на мировую шахматную корону между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. «Ничья», — ответили мы хоккеисту. «Ну и у нас тут ничья будет. Без тени сомнения, громко так, чтобы слышали журналисты и товарищи по команде, провозгласил Васильев и отъехал к центру площадки. Когда закончилась игра, в ничью, 5-5, Валерий вновь подъехал к нашей скамейке, подмигнул нам и напомнил. «Я говорил, будет ничья. Пожалуйста, получите». Рассказывает Владимир Юрзинов. «Когда меня просят коротко охарактеризовать Валеру Васильева, мне на ум приходит одно, зато какое слово? Глыба. Во всем. В своей исполинской физической мощи, в своем поведении по отношению к себе и товарищам, в своей манере игры, в благородстве и мужестве. Мне кажется, он сам не знал предела своих возможностей, настолько они были безграничны. Но не меньше его внешней физической силы, меня впечатляла его огромная внутренняя сила. Думаю, если бы Валера в свое время, как говорят у нас, соблюдал спортивный режим, то мог бы запросто, с его-то физическими данными, играть и по сегодняшний день». В декабре 1975 года в Москве прошел очередной приз «Известий». Наши ребята выиграли все три матча и завоевали почетный кубок. Васильев играл в паре с Гусевым и забил две шайбы – финнам 6-2 и шведам 5-3. А спустя несколько дней отправился в заокеанское турне вместе с командой ЦСКА. Кроме него из «Динамо» туда включили и Александра Мальцева. Армейцам предстояло сыграть 4 матча с лучшими клубами НХЛ. Еще 4 игры достались крыльям Советов, в состав которого были включены спартаковцы. Армейцы выступили достойно. Выиграли 2 встречи, 1 проиграли и 1 свели в ничью. Васильев голами не отметился, зато это сделал его одноклубник Мальцев. 1 забитая шайба плюс 1 голевая передача. Не подкачали, кстати, и крылышки. 3 победы и 1 поражение. А потом были зимние Олимпийские игры в Инсбруке, Австрия, в феврале 1976 года. Васильев играл в паре все с тем же Гусевым, в первом звене, вместе с Михайловым, Петровым и Харламовым. И отметился 1 голом с ФРГ и 2 голевыми передачами. Такие же показатели были и у Гусева. Наши взяли золото, одолев в решающем матче сборную ЧССР со счетом 4-3. 23 марта завершился чемпионат СССР по хоккею. «Динамо» в этот раз поднялось, заняло 3-е место, отстав от лидера «Спартака» всего на 5 очков, 45 против 50. Между тем, в мартовском турне сборной СССР по Швеции, 2 игры, тренеры решили наигрывать Васильева с разными партнерами. В итоге, 1 матч он играл со своим одноклубником Виталием Филипповым, 3-е звено, вместе с Мальцевым, Жлуктовым и Капустиным. Другой – с Юрием Ляпкиным, 2-е звено, вместе с Шалимовым, Жлуктовым, Якушевым. Голами не отметился. Однако на чемпионате мира и Европы в польском городе Катовице в апреле 1976 года Васильев играл со своим прежним партнером Владимиром Лутченко, Гусева в сборную не вызвали, в первом звене, вместе с Михайловым, Петровым и Харламовым. Эта пара отыграла все 10 матчей и забила 6 шайб. Васильев 5, плюс 2 голевые передачи, Лутченко 1, плюс 1 голевая. Но все старания были напрасными. Тот турнир наши ребята проиграли, потерпев 3 поражения и заняв лишь 2-е место. Отстали от лидера сборной ЧССР на 6 очков. А осенью состоялся первый Кубок Канады, куда наша сборная отправилась в экспериментальном составе, без нескольких ведущих игроков. Однако Васильева в состав включили, поставив его в пару с его молодым одноклубником Зинатулой Белялетдиновым во 2-е звено вместе с Балдарисом, Мальцевым, Капустиным. На том турнире советская сборная заняла лишь 3-е место. В итоге, так феерически начавшись, с победы на Олимпиаде, тот год заканчивался для нашей сборной 2 громкими провалами в Польше и Канаде. Впрочем, в декабре горькую пилюлю удалось подсластить на призе «Известий», который сборная СССР сумела отстоять. Однако Васильев, игравший в паре с Лутченко во втором звене вместе с Викуловым, Жлуктовым, Александровым, результативностью не отличился – 0 голов, 0 голевых передач. 19 марта 1977 года закончился 31-й по счету чемпионат СССР, в котором московская «Динамо» взяла серебряные медали, впервые после 1972 года. От лидера ЦСКА «Динамовцы» отстали на 7 очков. А спустя две недели Васильев в составе сборной отправился в товарищеское турне по Скандинавии, где играл в паре со своим молодым одноклубником из «Динамо» Василием Первухиным. Голами они не отметились, однако сыграли вполне надежно во всех четырех матчах. В итоге новый старший тренер сборной СССР Виктор Тихонов взял Васильева и Первухина на чемпионат мира и Европы в Вене. Эта пара защитников играла в третьем звене и забила по одной шайбе. Однако Васильев был признан лучшим защитником турнира и в третий раз вошел в символическую сборную мира. Между тем, второй год подряд сборная СССР не сумела взять золото турнира. Причем, если в прошлом году мы были вторыми после сборной Чехословакии, то в Вене стали третьими, пропустив вперед себя сборные ЧАССР и Швеции. Кстати, в игре с последними Васильев совершил детскую ошибку. Небрежно послал шайбу через центр поля, и швед Эриксон, подхватив ее, мощным щелчком послал в сетку наших ворот. Счет стал 2-1, не в нашу пользу. А чуть позже тот же Эриксон забил нам и третью шайбу. Однако в сентябре наши ребята хоть немного, но реабилитировались. Выиграли приз «Руде Право» в Праге. Однако в декабре последовала новая ложка дегтя. Сборная СССР проиграла сборной ЧССР приз «Известий», уступив им в решающей схватке с разгромным счетом 3-8. Так крупно наши сборные ЧССР еще не проигрывали. Васильев и Первухин забили по одному голу. 26 марта завершился чемпионат СССР по хоккею, где «Динамо» снова заняло второе место, отстав от лидера ЦСКА на 13 очков. В том сезоне у «Динамовцев» блистала плеяда молодых форвардов. Петр Природин забил 20 шайб, братья Владимир и Александр Голиковы. Первый забил 18 шайб, второй 19. Так что в «Динамо» тогда происходила смена поколений, которая в скором времени должна была заменить ветеранов. Но у последних еще есть силы в запасе. В апреле в составе сборной СССР Васильев отправился в турне по Скандинавии, где играл в паре с Первухиным. Было сыграно 4 матча, в которых наша сборная одержала 4 победы. Васильев играл в 3 и забил 1 шайбу. После чего сборная отправилась в Прагу, где в апреле должен был проходить очередной чемпионат мира и Европы. Васильев сыграл все 10 матчей и забил 3 шайбы, сделав столько же результативных передач. На том турнире наша сборная сумела, наконец, вернуть себе титул чемпиона после 2-летнего перерыва. Однако для Васильева тот турнир запомнился первым инфарктом. По его же словам, «Меня хоккей 3 инфарктами наградил. Первый получил на золотом чемпионате мира 78 в Праге. Перенапрягся сильно. Лученко сломался, Цыганков тоже. И решающий матч с чехами играли в 3 защитника. Тихонов и Юрзинов отвернулись. Мы сами менялись, а нужно было обязательно в 2 шайбы выиграть. Сердце прилично прихватило. Вернулся в Москву, сделал кардиограмму. Врачи ужаснулись. Да у вас инфаркт был. Но я никому об этом не сказал. Еще 2 перенес, когда играть закончил. А лет 10 назад операцию на сердце сделал. Вообще сейчас, оглядываясь назад, частенько задумываюсь, а со мной ли все это было? Только фотографии и убеждают, что все это моя жизнь». Минуло всего 4 месяца, и в сентябре Васильев снова был привлечен в сборную, которая отправилась на турнир «Руде Право» в Прагу. Пара защитников, Васильев-Первухин, играла в третьем звене, молодежном, вместе с Макаровым, Шостаком, Лаврентьевым. И этот турнир наши ребята выиграли, победив чехословаков 3 – 8-2, 5-4 и 5-4. Васильев ни голами, ни голевыми передачами не отметился. А вот в декабре на другом газетном турнире «Приз известий» Васильев играл уже не с Первухиным, тот встал в пару с Зинатулой Белялетдиновым. а с молодым хоккеистом Виктором Хатулевым из Рижского «Динамо». Это был очень мощный защитник, не чуравшийся силовой борьбы. Часто размазывал соперников по борту. Эта пара играла в четвертом звене вместе с Фроликовым, Шостаком, Макаровым. И Васильев забил одну шайбу, сделал две голевые передачи. Главный приз достался нашей сборной. Больше с Хатулевым Васильев не играл, поскольку судьба последнего сложилась драматично. Спустя два месяца после Известинского турнира, 29 января 1979 года, Хатулев в составе Рижского «Динамо» играл в Москве с ЦСКА и в одном из эпизодов повел себя грубо с судьей, оттолкнул его от себя. За это его дисквалифицировали на несколько игр. Потом он вернулся в строй, но в сборную его больше не вызывали. Хатулев сильно пил, даже зашивался, будучи игроком, и ушел из жизни сравнительно молодым. Его найдут мертвым на улице в октябре 1994 года. Ему было 39 лет. В декабре 1979 года на призе «Известий» Васильев играл с тем же Стариковым, но уже во втором звене, вместе с Макаровым, Жлуктовым, Балдерисом. Забил один гол в матче с Канадой, 5-2. А в матче против чехословаков пару Васильев-Стариков перебросили в первое звено к Михайлову, Петрову, Харламову. Между тем, накануне игры случилось ЧП. Какое? Послушаем рассказ самого Валерия Васильева. В 1979 году на призе «Известий» мы обыгрывали всех подряд. Оставался матч с чехами, который, как я считал, ничего не решал. Сидим на базе в Новогорске. Говорю Харламову: «Ну что, турнир мы выиграли. Пойдем в магазин, возьмем шампанского». Ну, отпраздновали. Вернулись после отбоя. Я предлагаю: «Пойдем в бассейн». Мы попарились в баньке, а потом и искупались. Вылезаем из воды, и Тихонов стоит. На утро собрание. Вы отстранены от игры. Мы к Михайлову, Петрову, мол, похлопочите, порвем чехов. Тихонов смилостивился. Харлам две положил, а я на шайбу как под пулемет кидался. Да еще приговаривал на скамейке Михайлову, капитану сборной: «Скажи, чтобы Тихонов слышал, берите пример с Васильева». Виктор Васильевич уловил и поддакивает: «Да-да, играйте, как Васильев». Наши тогда выиграли 3-2. Но, видимо, с подачи Тихонова после турнира золотую клюшку как лучшему игроку Европы дали не мне, а Михайлову. На зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в феврале 1980 года Васильев опять играл в паре со Стариковым, но во втором звене, вместе со Скворцовым, Жлуктовым, Балдерисом. Как мы помним, наши ребята рвали там всех подряд. Японию обыграли 16-0, Голландию 17-4, Польшу 7-1, Финляндию 4-2, Канаду 6-4. Причем Васильев забил один гол голландцам. Но потом жребий свел нас со студентами из США, которые на эмоциях, а кто-то утверждает, что на допинге, сумели одолеть советскую сборную со счетом 4-3, а потом и сборную Финляндии. В итоге именно американцы стали тогда олимпийскими чемпионами. Так Васильеву не суждено было стать трижды олимпийским чемпионом. Впрочем, он не сумел стать и чемпионом СССР, поскольку в мае 1980 года, когда завершился 34-й чемпионат СССР, его родное «Динамо» снова не смогло опередить ЦСКА и заняло второе место, отстав от чемпиона на 13 очков – 67 против 80. В апреле, когда сборная СССР отправилась в Швецию на Кубок Шпенглера, Васильева туда не взяли. Однако в сентябре Васильева снова включили в состав сборной на товарищеские игры со сборными Финляндии и Швеции. Наш герой играл в паре со своим одноклубником Юрием Вожаковым со Стариковым в четвертом звене. Голами он не отметился. В сентябре было три товарищеских матча со сборной ЧССР, где Васильев снова играл то с Вожаковым, то со Стариковым в том же четвертом звене. Видимо, его игра не слишком вдохновила тренеров, после чего на традиционный декабрьский турнир на приз «Известий» Васильева не взяли. Наши тогда турнир выиграли. Однако на чемпионат мира и Европы в Стокгольме, Швеция, в апреле 1981 года Васильев попал. Играл в паре с Сергеем Бабиновым во втором звене вместе с Шалимовым, Шепелевым, Капустиным. Играл очень вдохновенно и внес весомый вклад в очередное чемпионство сборной СССР. И хотя ни голами, ни голевыми передачами не отметился, однако был включен в символическую сборную мира в составе вратарь Петер Линдмарк, Швеция, защитники Валерий Васильев, СССР, Ларри Робинсон, Канада, нападающие Сергей Капустин, Александр Мальцев, Сергей Макаров, все СССР. 17 мая закончился 35-й чемпионат СССР по хоккею. На этот раз московская «Динамо» опустилась на одну ступеньку вниз, заняла третье место, пропустив вперед себя ЦСКА и «Спартак». А в сентябре подоспели сразу два международных турнира – приз «Руде Право» в Праге и второй розыгрыш Кубка Канады. После заключительного матча премьер-министр Канады Пьер Элиот Трюдо торжественно вручил Валерию Васильеву Кубок Канады. А затем вышла неувязка. В раздевалку советской сборной под трибунами Монреальского форума в сопровождении полицейских заявились председатель оргкомитета закончившегося соревнования и хранитель галереи хоккейной славы в Торонто и потребовали вернуть им приз, заявив, что победители получат вместо него копию, а сам Кубок Канады вернется в Торонто. Однако турнир-то проводился под эгидой Международной лиги хоккея на льду, ЛИХГ, в уставе которой было четко прописано, что команде-победительнице каждого турнира вручается определенный заранее спортивный трофей. Когда канадцам зачитали этот раздел из устава, они сдались. Согласились передать Кубок Канады победителям. Правда, не сейчас, а в декабре, во время традиционного розыгрыша приза известий. Но история на этом не закончилась. Среди канадских болельщиков нашлись такие люди, которые расценили действия своих спортивных чиновников как оскорбление. После чего предприниматель из Виннипега Джордж Смит обратился к соотечественникам с призывом собрать деньги и заказать копию кубка. В итоге эта акция имела успех. Копия кубка была доставлена в Москву самолетом, и 14 октября 1981 года ее вручили капитану сборной СССР Валерию Васильеву. В феврале 1982 года наш герой выступал в турнире «Руде Право» в Праге, играя в паре с Бабиновым во втором звене вместе с Шалимовым, Шепелевым, Капустиным. А в апреле отправился на чемпионат мира и Европы в Хельсинки и Тампере, Финляндия, играя с теми же партнерами. Тот турнир наши выиграли, обогнав сборную ЧССР, второе место, на целых 7 очков, 19 против 12. Васильев забил один гол и сделал две голевые передачи. Как оказалось, это был его последний чемпионат мира и Европы. Больше в сборную СССР его не вызывали. Тем временем, 14 мая 1982 года, завершился чемпионат СССР по хоккею. Столичное «Динамо» не смогло улучшить прошлогодний результат и заняло все то же третье место, отстав от лидера ЦСКА на 6 очков – 72 против 78. В том же году Васильев второй раз стал отцом. У них с Татьяной родилась еще одна дочь, которую они назвали Катей. В следующем сезоне, 1982-83, история повторилась. «Динамовцы» снова были бронзовыми призерами. После чего Васильев повесил коньки на гвоздь, хотя у него были планы попасть на зимнюю Олимпиаду 84. По его словам, «Я мечтал сыграть на Олимпиаде 84 года в Сараево, но Тихонов не пригласил. Хотя после того, как из сборной ушел Михайлов, именно по инициативе Тихонова и Юрзинова перед Кубком Канады 81 меня назначили капитаном. Моисеев, собиравшийся тогда возглавить «Динамо», убеждал Тихонова: «Возьми Васильева, возьми, он сейчас лучший». Но тот предпочел Стильнова. После этого стимулов продолжать карьеру у меня не осталось. Тем более, что и в «Динамо» начали гнобить. Придумали, что я устарел, не поддаюсь управлению, да еще и режим нарушаю. Тут как раз в «Динамо» из ЦСКА приходит Моисеев, который очень на меня рассчитывал. Но в руководстве клуба ему быстро дали понять, что Васильев отправлен в расход. Прощальный матч Васильева состоялся 22 декабря 1984 года. Сборная СССР обыграла команду Европы со счетом 7-3. А спустя 5 лет Васильев уехал в Венгрию, где провел один сезон 1989-1990 в команде «Уйпешт», сыграл 15 матчей. На момент ухода Васильева из большого хоккея статистика его результативности выглядела следующим образом. В чемпионатах СССР провел 619 матчей, забил 71 гол. В чемпионатах мира и Европы, Олимпиадах – 116 матчей, 18 голов. В последующем Васильев работал вице-президентом хоккейного клуба МВД, генеральным менеджером в хоккейном клубе «Крылья Советов» в 2007 году. Был заместителем председателя попечительского совета клуба «Витязь». В августе 2011 года его назначили на должность советника президента «Динамо Москва». Васильев отвечал за воспитание молодежи, принимал участие во всех мероприятиях под эгидой клуба. Как мы помним, еще в 1978 году Васильев перенес на ногах инфаркт. Потом таких у него случится еще два. В итоге прожил выдающийся хоккеист всего 62 года. Он скончался 19 апреля 2012 года. По словам Александра Мальцева. В больницу к Валере никого не пускали. Врачи запретили. Когда последний раз он слег, ясно было, что уже не вернется. До операционной довезли, посмотрели и ничего не стали делать. Бесполезно. Две операции у него было и опять прихватило. Думаю, Валерка понимал, что умирает. Стал совсем замкнутый. 56 грамм выпьет и все. А вот что рассказала вдова хоккеиста Татьяна. У Валеры отказывали почки. Это сердечная недостаточность. 12 лет тому назад у него была операция на сердце, и врачи говорили, что он еще долго проживет после нее. Его положили в 52-ю больницу на искусственную почку, однако попала какая-то инфекция, и он заболел двусторонним воспалением легких. И оторвался клапан в сердце. Похоронили легендарного хоккеиста Валерия Васильева на Троекуровском кладбище в Москве.